Да чего смешно? Ее держали всю жизнь под землей, в метро. Нет, глубже, в шахте, еще глубже, в аду. Потом вывели и говорят: бегай, смейся, дыши. Она ответила: нет. Почему? Потому что ей нельзя бегать, нельзя смеяться, нельзя дышать. Нет и нет. Что ты рассказываешь? Кто ответил? Богиня из учебника. Один знакомый. Не бойся, Маришаль, не ты, не актер. Пивовар. Или я. Разве не все равно кто? Да ты попросту выпила. Не знаю. Но мне хочется говорить, а говорить тоже нельзя. Скажи, Маришаль, ты когда-нибудь думал о счастье? Нет. О счастье никто не думает. Вот и неправда. Я все время об этом думаю. Гляжу на них и думаю. Видишь, как они берегут свое счастье под стеклянным колпаком, как сыр, или под байковым одеялом. И танцуют, танцуют. Сегодня они еще могут танцевать. Помнишь стихи «Погиб Лиссабон, но в Париже танцуют»? Тогда земля тряслась. Что же, может снова затрястись здесь? Или откроется новый вулкан? Или придет чума? Или начнут с неба падать бомбы? Я не знаю, что. Но какое это хрупкое счастье. Осторожно, Маришаль, не дыши. Она говорила, а слезы бежали из глаз. Расцвело, люди расходились по домам. Кто-то рядом твердил: не огорчайся, котик, завтра будем снова танцевать. При дневном свете лица казались призрачными. А на опустевшей площади валялись затоптанные цветы, кожура апельсинов, окурки, пробки, хлопушки. Когда Андре вернулся в свою мастерскую, розовое большое солнце подымалось над морем крыш. Все теплилось, дрожало. Андре сел у окна. Грусть в нем медленно вызревала. Он вспомнил все. Далеко в темноте сумасбродной ночи еще горел среди клинкоровой листвы бумажный фонарик, как это солнце. А карусель неслась слишком быстро. Да и все так несется, не понять, не увидеть. Буря и дерево живут по разным календарям. Андре вспомнил слова Сезанна, над которыми он часто думал. Нужно долго наблюдать природу. Тогда видимое освобождается от влияния света, от всего случайного, и размышление рождает понимание. Хорошо ему было в тихом Эксе, да и времена были другие. А Жаннет сказала: не нужно. Что не нужно? Хотеть, надеяться, понимать. Солнце уже было высоко. Город спал, мертвый от усталости, под пышным светом. И свет съедал все краски, как слепой Андре глядел на непонятный ему мир. Он уснул, сидя, замер, залитый золотом июля. Генерал Пикар на буланом коне был великолепен. Среди марокканских стрелков он казался ожившим полотном старого баталиста. Каждый год 14 июля бывал военный парад. Обычно он привлекал буржуа, застрявших случайно в городе, модисток, обожавших мундиры, мальчишек. Но в этом году парад собрал других зрителей. Завсегдатые Елисейских полей были далеко, у моря или на водах. И в фешенебельный квартал вторглись жители пригородов. Повсюду виднелись кепки рабочих. Только на углах некоторых улиц стояли молодые люди в беретах, элегантные и надменные, воспитанники Бретейля. Они кричали: «Да здравствует армия!» Рабочие отвечали: «Да здравствует республиканская армия!» И хотя республике шел уже седьмой десяток, этот крик звучал вызывающе. Часто дело доходило до потасовок. Все последнее время газеты писали об опасности войны, о зловещей суматохе за Рейном и за Альпами. Народ с надеждой глядел на каски солдат, на артиллерию, на веселых летчиков. Гремела, не умолкая, военная музыка. лотарингский или самбрский марши.